Слава нашему Господу за то, что самое великое и самое важное для нас, людей, это то, о чем сейчас брат просился, мы можем к нему приходить с покаянием. Потому что если от нас отнять вот это преимущество или эту возможность, то никто не станет спорить, что мы были обречены на вечную погибель. При всем нашем старании, хотя, хочу сказать, оно должно быть у нас. Я немножко чуть-чуть от своей первой мысли отвлекусь, потому что, естественно, что без крови Христа, без Его праведности мы не можем войти в вечность. Потому что самая наша великая праведность, как запачканная одежда, так написано. Но! И нам Господь меняет свою праведность за то, что мы какую-то линию Господню жизнь проводим. Помните, вот есть несколько мест Писания, которые об этом говорят. Значит, поверил Авраам Богу, и это что? Менилось. Даже это было не его праведность. Ему просто Бог уменил свою праведность за то, что он поверил. А потом Финеяс возревновал о Боге, помните? И это что? Уменилась ему праведность. А если бы не поверил, уменилась бы? А если бы не возревновал, уменилась бы? Нет. И если сегодня я не буду стараться жить чисто и свято, то мне уменится Божья праведность. Господь скажет, зачем? Ты же ее не любишь, она же тебе не нужна. Ты живешь и идешь в разнос. Думаешь, что хочешь, делаешь, что хочешь. На каком основании буду менять праведность? А если Бог видит желание наше, стремление, то он говорит, ну все равно же вы сами по себе вы не сможете. Но и когда вижу это, я меняю вам свою праведность, за что благодарение Богу. Ну и конечно, в первую очередь, она меняется тогда, когда я склоняю колени, конкретно анализируя жизнь свою, прошу прощения у Господа, потому что если не прошу, ничего не получится. У нас как-то рисуется, ну ты прощи, не прощи, вот стал там, знаете, так, ну Господи, прости мне все мои грехи. Вы помните этот случай? Когда заболел кто-то, Господи, за что? Скажи, за все. За все. Ну ты же говорил, прости мне все мои грехи. Вот за все и заболел. А конкретно? Ну ты же не разбирался конкретно. За все прости. А что значит за все? Значит, ничего конкретного нету. И потом мы должны хорошо просматривать жизнь свою. И если видим в нашей жизни отклонение конкретное, где-то падение наше, мы тогда склоняем колени. Просим у Господа прощения, и круг Христа делает свою работу, за что благодарение Богу. И я, конечно, не намерен очень долго проповедовать, но я возьму одно место из Священного Писания, потом перейду к другому. И оно, в некотором смысле слова, и на сегодняшний день будет нам надо, потому что я вот так вот прослушивал, что кто говорил, ну и вижу, что действительно жизнь на земле не такая-то простая. Не так-то легко жить. Неверующие люди живут с трудностями, у них одни проблемы. У нас другие проблемы. Нас их проблемы не касаются. Но, тем не менее, трудности не обходят нас, и мы их часто не можем обойти. Жизнь такая на земле, как вот ложится то, что я не один раз повторял. Я вчера, когда был в Лидии, это я тоже вот эту мысль, потому что напомню, что очень важное. Я вот читал Писание и долго никак не мог понять, ну как это Сын Божий, знающий, для чего пришел на землю, и в последний момент молится, Отче, если возможно, да минует меня чаша сия. Ну думаю, ну как это понять? Ну сказать, что не любил Отца, ну не скажешь. Сказать, что не хотел исполнить волю Божию, не скажешь. И тут Дух просится, что если возможно, минут у меня чаша сия. И однажды Господь говорит мне, говорит, есть в жизни некоторые явления и события, которые никогда не станут приятными. они никогда не будут приятными. И независимо от того, приятно тебе или неприятно, надо исполнять волю Господню. Я подумал, это правда, это правда. Расставания могут быть приятными. Нет. Смерть может быть приятной. Нет. Хотя мы говорим, что для меня жизнь Христос, а смерть приобрети. Как только заболею, что, Господи, скорее на небо хочу. Да нет. К врачу таблетки в рот, осязаемые веры. Потому что, ну, есть в жизни неприятные вещи, которые никогда не будут приятными. И потому, зная это, ну, нам хочется правильно выходить, с победы выходить из неприятных вещей. Да я и напоминал, что вот то, что кажется нам сегодня неприятным, оно часто очень надо нам. И вы знаете, на сегодняшний день, действительно, я тоже вот так вот говорю, вот насколько мы иногда не понимаем то, что с нами происходит. Со стороны Божьей это нужное, а с нашей стороны это неприятное. И мы хотим избавиться от этого неприятного. И я так вот смотрю сегодня, смотрю на последнее время, вы знаете, что вот эти рак поражает людей. И обращаться к врачу, они проверили, у тебя вот рак, но уже поздно. А почему раньше не обращался? Боли не было. Ничего не чувствовал. Какое-то недомогание, что-то было. Но никто не думал, что это так. Оказывается, болезнь съедала от того, что вот это неприятно, что уже ни боли не было, не обращались за помощью. И все, болезнь, говорит, поздно, все, уже рак съел, все, надо было раньше. А раньше сигнала не было. Поэтому я думаю, дорогие мои братья и сестры, нам надо, и мне в том числе, научиться благодарить Бога за все. И за приятное, и за неприятное. Оказывается, неприятное, оно не всегда не полезное. Но есть нечто то, что действительно духовные мы или не духовные. Один год стажа или 51, а когда болит, то болит. Когда тираем кого-то, тираем, и никуда от этого не денешься. И надо все это пройти по-христиански, но не лишь бы как. И для этого у Господа есть допущение и свой смысл. Я читаю из 12 главы Исаии, и буду читать с первого стишка. Я дальше после выйду с этого места. И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь. И он был мне во спасение и в радости будете почерпать воду из источников спасения. Оказывается, на земле есть много опасностей, от которых сам иногда в одиночестве каком-то не сможешь освободиться, не сможешь и обойти этих опасностей. Надо, чтобы кто-то помог. И вот здесь Господь говорит, что это явление, что вы будете почерпать воду из источников спасения. Если уже говорить по большому счету, то говорит, нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. Он один источник. Но когда мы сегодня живем здесь на земле, то Бог действует через кого-то. Тот берет от его источника и сам становится как бы источником. Вы помните, вот источник, который в нем сделается источником, текущему жизнь вечную. И нам сегодня нужны эти источники. Мы друг для друга можем быть источниками. Я сейчас вот еще раз повторяю. Главный источник, откуда мы берем, это Господь, а дальше одному дал то, другому дал то, третьему то, четвертому то. И нам же они нужны, эти источники. Кто-то или через кого-то Господь исцелил, возложат руки на больных, они будут здоровы. А кто-то зашел в жизненный тупик, его надо просто совет. Он сказал, вот к нам очень часто много людей. Уже сегодня география такая, что не пересчитает. Это и Россия, это и за граница, и так далее, и так далее, и далее. И оказывается, очень часто этому человеку ничего не... Ему надо совет только, он просто не понимает. Как только сказал, скажу, слушай, ну о чем ты? Я некоторые вещи вообще говорить не могу на эту тему. Но такое простое, вот так вот смущается, говорю, слушай, а если бы вот так вот было? Да для тебя, говорю, это нормальное явление, чего ты хочешь? Подумай. Вот, говорю, правда? Ну, правда. Но для вас это сегодня туманно, потому что я не назвал конкретную вещь. Ну, вот, что он там такое говорит? На самом деле, вот, источник. Просто надо все на место поставить. И не одержимся, там где там ничего нету. Там просто дьявол взял и бомбардирует через мысли. А человек какой-то разум превратный в этом вопросе. Мельчук сказал, ну что стало на свое место? А вы будете почерпать воду из источника спасения. Но согласитесь, с одним человеком поговоришь, станет легко. Поговоришь с другим и скажешь, лучше я к нему вообще не шел. Бывало такое? Бывало. Ну зачем это надо было? Он такую тяжесть вложит. Но я немножко буду говорить на эту тему, почему я ее затрагиваю. Будете почерпать воду из источников спасения. Ну, конечно, здесь источник. Источник это когда, по сути дела, просто из земли вода пробивается. Но есть еще живая вода, которая где находят? У колодцев. А колодец начинается, кто мне скажет, а с чего начинается колодец? С ямы. Колодец тогда называется колодцем, когда вы последний раз лопатой ударили, и вода пошла. А до этого времени то яма. И может быть даже глубокая яма, где-нибудь по 10 метров яма, покуда вы докопаетесь. И вот хотелось бы, и понятно, вот с этой точки зрения, если рассматривать, что очень часто, чтобы добраться до источника живой воды, мы попадаем в яму. И если бы не попали в яму, то и воды не искали бы. Так я не хочу быть ямой для кого-то. Вот есть проповедники, которые ямы роют. Они не думают, что ямы роют, они думают, что хорошо. Ну, говорит. Хотя обличение, с одной стороны, значит, это ели, который не повредит голове. Но если дать обличение и после не дать выхода с обстановки, это значит, человека посадить в яму, а источника воды не дать ему. Вы понимаете, о чем я веду речь? Без обличения ничего не будет. Ты сначала скажи человеку, в чем он виноват, где ему надо каяться. Но ты ему тогда скажешь, что ему делать надо. Если ты этого не скажешь, ты его посадил в яму. Ты ему не дал глотка воды. И вот я сегодня буду обращать на это внимание и буду брать частичку другой темы. Потому что я сегодня слышу, что действительно и стараетесь, и делаете... И что-то проповедуете кому-то. И я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, что проповедуем. Я понимаю одно, что переворот в сердце человека делает Слово Божие. Другого пути нету. Другого средства нету. Чтобы сердце человека ожило для Господа. Ну, что написано так. Восхотел, родил он нас чем? Словом истины. Чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. То есть, если брат Ваня покаялся, то это начало, а дальше уже будет и семья каяться, уже будут другие люди. Он начаток является. И очень часто бывает так, один человек в семье покаялся, и вот он был начатком для того, чтобы Бог приобрел всю семью. Но если этот начаток будет проповедовать не то, что надо, акценты смещать не туда, куда надо, то не будет полноценного успеха. И я просто не буду подробно говорить на эту тему, но все-таки напомню один текст Писания. Может быть, два. Итак, что ж, братья, первое послание к Коринфянам. Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, и есть поучение, и есть язык, и есть откровение, и есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Смотрите, вот как важно иметь вот эту пищу от Господа. Я помню, когда-то в Бразилии мне рассказали один пример в одной из церквей. Когда, говорит, собирались в собрание, и кто-то там молился, а это был один из пастырей, Господь говорит ему. Вот, говорит, когда придешь в собрание, наблюдай за временем. И вот, называют время, часы, вы должны петь вот этот псалом в это время. Какой псалом, Господь сказал? Но они его знали, этот псалом. И он уже наблюдает. Когда пришло это время, начинают петь этот псалом. Наверное, ничего особого не произошло, не заметили. Но после оказалось вот что. Бог видел, что в это время около того молитвенного дома будет проходить один отступник, который раньше был верующим, который очень любил этот псалом. Вы поняли саму сущность? И Господь сказал, вот наблюдай за временем. И когда вот подойдет время, начинайте петь этот псалом. И когда он шел и стал этот петь псалом, он просто не мог не зайти туда. Это было то, что его привлекло. Скажите, если бы не пели другой псалом, он зашел бы? Нет. Если бы была проповедь, он зашел бы? Нет. Это было то единственное, что нужно было знать. Это было для него пища. Это было то, что Господь видел, повлечет сердце его. Вот насколько важно, я просто взял в частности, насколько важно знать, что сегодня надо сказать, что сегодня надо сделать. Можно просто вот так вот. Я помню недавно, я вот в это время, наверное, где-то почти целый месяц, там эти перевыборы были, все эти, я, значит, просто молился дома, сидел, но причина была далеко не в этом. Я, значит, однажды собираюсь куда-то в собрание ехать, ну, как всегда, помылся, лег спать. И мне снится сон. Уже до конца я не скажу, что я куда-то собрался ехать, а вспоминаю немножечко. Значит, прихожу, значит, к собранию, где мне надо, гляну, я свой дипломат забыл, Библию забыл дома. Потом думаю, ну надо что-то, Библию забыл, дипломат забыл дома. Потом думаю, ну там же Библия будет, наверное. Ну, в собрании, где я возьму, да буду пропадать. Тут думаю, так у меня швания есть. А то я ему скажу, сейчас привезет и все. Я взял мобильник, шел, это во сне. Глядь, не набирается номер, открывается Библия красным цветом. Я сюда. Не выключается мобильник. Думаю, ну что делать надо? Надо что-то делать. Я сегодня понимаю, что не готов. А если не готов, то бесполезно ехать, бесполезно идти. Какой смысл? Ну ты можешь, допустим, там галочку поставить, а вообще-то, конечно, результат-то не тот. И я, значит, во сне думаю, слушай тебя внимательно. Ладно, думаю, уже никуда не пойду. Пойду я в свое собрание. Пойду, потом думаю, Я ж не предупредил, тут поднимется шум, будут... Не, оно так и было, прожил свое собрание, смотрю, братья увидели, зашевелились сюда-туда, кто-то, помнишь, какой-то, значит, с цветами горшок раз на пол разбили, думаю, ну вот, на тебе пришел. Сидели бы спокойно, братья, глянул, так я ж босый. Думаю, ну как это получилось, что я босиком? Потом глянул, о, так все братья босые тут, ничего нормально, все братья босые. Это не заметно, ни маленького опутала. Знаете, такое, что приходит, вот открыл Библию, прочитал, да и ладно. Это ж не значит служение, вот там все босиком ходят. Думаю, а, да ничего страшного, когда один, то поделишься. А когда все босиком, ну то нормально, то что-то. Ну, я потом не езжу, думаю, ну надо уже немножко что-то взять, это самое. Работа не было так. Но и просто я уже немножко переступаю кое-что. Но я просто обращаю внимание, все-таки, что должно, какая тема должна преизобиловать в наших собраниях. Есть же генеральные направления определенные. И я для этого взял, я тоже об этом говорил где-то. Я просто сегодня напомню, постараюсь и не затягивать долго, но тоже забыли мне сказать. И когда апостол Павел в послании евреям, он одно место очень интересное процитировал. И первый завет, это 9 главы, имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапезы, и предложение хлебов, и который называется святой. За второй же завесой было скинь, называемое святое святых, имевшее золотую кадильницу, и обложенный со всех сторон золотым ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жест Ароновой расчетчи скрижали завета, а над ним черувимы славы, ощеняющее чистилище, о чем мне нужно теперь говорить подробно. Про таком устройстве, первую скинию, ну, я дальше не буду перечитывать, но вот что в 9 стишке апостол Павел говорит. Она есть образ настоящего времени, скиния-то. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие делать в совести совершенным приносящего. Вот она есть образ настоящего времени. И когда я рассматриваю скинию, то я могу что-то и сегодня увидеть. Там были прообразы. Допустим, был ковчег завета. Были жертвенники. Они о чем-то говорили. Я вчера говорил, когда говорил о жертвенности, что дьявол очень часто похищает жертвенность у людей. Но там, помните, я говорю, сделай жертвенник и сделай с ним... И обложи его медью. То есть у тебя будут дары, у тебя будет все. Но если у тебя не будет жертвенности, это ноль. Ну я вскользь немножко набросок такой делаю. И потому я когда рассматриваю те вещи, то сегодня, совмещая с сегодняшним, с настоящим, я нахожу, на что ж тогда упор делал Господь, и что я сегодня могу увидеть. И вот это образ настоящего времени. Скиния. Скинию же сделай. 26 глава книги Исход. Из 10 покрывал крученого виссона из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. Вот на что я сегодня буду обращать внимание. Вы помните, когда Господь требовал на постройку материалы, то там нельзя было нести, что кому вздумается. Он говорил, мне надо вот это и это. Мне кожи надо, и они должны быть голубого, пурпурового, червленого цвета. Все, желтые не нужны, черные не нужны, белые не нужны. Если они у вас есть, то они мне не нужны. Мне дайте вот этого цвета. Покрывало из крученого виссона. Тоже цвет какой? Два цвета преобладали. Это голубой цвет и два оттенка красного. Что это значит? А это значит очень много. Во-первых, включенный весон, две нитки скручены тесно одна с другой, это наши взаимоотношения. Если у нас нет тесных взаимоотношений, на нас одежды праведности нету, весона нету.